43. Левиафан зависал над Ист-Ровер якобы с целью патрулирования от германских водоходов, способных атаковать Манхэттен. Вероятность чего была более чем скромная. С юга задувал океанский бриз, отчего городские шпили не затягивались туманом. Интересно, что думает о чужеродных ему небоскребах дремлющий воздушный зверь? Ведь они почти одних с ним габаритов, только всажены торчком в землю, вытягиваясь указывающими перстами прямо к небу. Колено при совместном карабкании по тросам, конечно же, сразу дало о себе знать, хотя жужжение на нем было уже, можно сказать, привычным. Ощущение вервей на руках и чуткое подрагивание под ногами воздушного зверя вытесняли все остальное. А как выбрались на хребтину, мышцы рук ныли еще больше, чем повреждения. «Вот черт, размякла вся!» «Что-то не похоже», — сказал Алек, расстегивая на выходном костюме верхние пуговицы. Наблюдение за субмаринами велось с гондолы. К тому же половина экипажа все еще не разошлась с наградной церемонии, так что наверху сейчас почти никого не было. Дерин повела Алика вперед, подальше от немногочисленных такелажников, занятых посередине корабля. Когда по дороге миновали колонию стрелковых мышей, Боврель на плече у Дерин пошевелился, имитируя их тихий шепот. На носу корабля было пусто, но заговорить Дерин решилась не сразу. Честно признаться, достаточно было просто стоять здесь, рядом с Аликом, под солоноватым бризом. Видимо, этот самый секрет насчет теста подразумевал какие-то сведения о метеоре, и заговорить об этом значило окончательно все испортить. Но стоять так бесконечно тоже было нельзя, как бы того ни хотелось. Пришлось подать голос. «Ну ладно, твое высочество, что там за секрет?» Алек повернул лицо к гаснущему небу, глядя туда, где в полусотни миль отсюда находилась разрушенная машина Теслы. «Знаешь», — сказал он просто, — «Теслу убили не германцы, а я». Прошла секунда, прежде чем смысл этих слов дошел до Дерин. «Это не то, что я...» — начала она как бы по инерции. Иного пути остановить его не было. Алек посмотрел вниз, себе на руки. «Я убил Теслу его собственной тростью». Дерин подошла ближе и взяла Алика за руку. Вид у него был такой же печальный, как тогда, в первый день на борту Левиафана, когда он еще находился под гнетом неотвязных мыслей о смерти родителей. «Я сожалею, Алек. Когда я помогал Тесле, то не сталкивался с правдой. Что же на самом деле является собой его Голиаф?» Он пристально смотрел ей в глаза. «А когда германцы ворвались на берег, все пошло как-то очень быстро, кувырком. И вот, вижу, он уже стоит, абсолютно готовый разрушить город. А я не мог ему этого позволить. Ты поступил правильно, Алек». «Я убил безоружного человека», — воскликнул он, а затем потряс головой. «Хотя Фоггер не устает повторять, что назвать его безоружным нельзя. Голиаф ведь, в конце концов, тоже оружие». «Ну, а то», — сказал Боврель. Дерин поежилась, сознавая, насколько права была доктор Барлоу. «Насчет метеора Алику сейчас просто нельзя говорить. Он не должен знать, что убил человека ради уничтожения оружия, которое не работает. Но она же обещала и то, что больше не будет держать от него секретов». «Идея солгать пришла Форгеру», — продолжал Алик. «Мы рассказали правду насчет остановки Голиафа. Так как спасение Берлина делало меня героем в глазах нации жестянщиков. Но мы ни в коем случае не можем сказать, каким образом я это осуществил». «Да, он прав». Дерин взяла обе его руки в свои, вспоминая подозрение, озвученное Аделой Роджерс. «Никому не рассказывай, что ты убил его, Алек. Они подумают, что ты был в сговоре с германцами, и всю вину за продолжение войны свалят на тебя». Он кивнул. «Но я должен был сказать тебе, Дерин, потому что мы обещали больше не хранить друг от друга секретов». Она страдальчески закрыла глаза. «Ох, дурачина ты, принц!» Теперь никакого выхода уже не было. «Отрицать этого в полной мере не могу», — Алекс смотрел на свои выходные туфли, немного исцарапанные тросами. «Я думал, что мое предначертание — остановить эту войну, и в конечном итоге я должен был лишь чуть посторониться, отойти на шаг. И она сейчас была бы уже закончена. Но вместо этого я позволил ее продолжить. Так что отныне вся вина за это лежит на мне». «Нет, это не так!» — выкрикнула Дерин. «Не сейчас, никогда-либо. И ты все равно не смог бы ее остановить, потому что машина Теслы не работала. Олег по-детски моргнул. Он отошел на шаг, но Дерин его остановила, крепко схватив за руки. «Метеорно!» – хихикнув, сказал Боврель. «Помнишь тот кусочек от камня Теслы?» – спросила Дерин. «Так вот, доктор Барлоу послала его какой-то ученой шишке в Лондон, и тот установил, что это частица метеора. Ты знаешь, что это такое?» «Падающая звезда?» – растерянно переспросил Алек. «Собственно, так я и предполагал. Это был лишь научный образец». «Да не было это никакой упавшей звездой!» Дерин силилась вспомнить все, что слышала от доктора Барлоу. «То, что нашел Тесла, это лишь крохотный кусочек. А сама эта штука была громадная. Может статься, не одну милю в поперечнике. И шла она на такой жуткой скорости, что взорвалась, когда попала в атмосферу. Вот что подшибало те деревья, а не какая-нибудь жестянческая халабуда. Так что Тунгуска была лишь случайным совпадением. А Тесла, как тот петушок, возомнил, что благодаря ему наступает рассвет». Олег молча смотрел, сверкая глазами. «Но тогда зачем он пытался сделать выстрел из Голиафа?» «Потому что он сумасшедший, Олег, полностью свихнувшийся на желании остановить войну!» «Прямо как ты», – напрашивалась на язык. «А доктор Барлоу это подтверждает?» «Полностью. Поэтому не твоя вина, что война все еще продолжается. Она бы и так шла, год, язви ее, за годом, что бы ты ни делал!» Она обхватила его руками и прижала, притиснула к себе. «Но ты этого не знал!» Алекс, застыв, неподвижно стоял в ее объятиях. Наконец он ее легонько отстранил и прошептал. «Я бы все равно это сделал». «Ты про что?» – вздрогнув, спросила она. «Я бы убил его, чтобы спасти Левиафан, спасти тебя». Он положил руки ей на плечи. «Это единственное, о чем я думал, когда наступил момент выбора. О том, что я не могу потерять тебя. Вот тогда я понял». «Понял что?» Он подался вперед, чтобы ее поцеловать. Губы его были нежные и мягкие, но при этом воспламеняли в ней страстное желание. То, что столь терпеливо ждало своего часа все эти месяцы, когда этот мальчик впервые ступил на борт. «А...» сказала она, когда он оторвался от нее. «Вот оно что!» «Ёшкин кот!» – тихо сказал Боврель. «Когда мы были наверху под штормом, ты об этом...» Начал было Алек. «В смысле, я правда сошел с ума?» «Пока нет!» Дерин подтолкнула его ближе, и их губы снова слились в поцелуе. Наконец она отступила на шаг и внимательно огляделась, на секунду встревожась, что их могут увидеть. Но ближайшие такелажники на хребте находились в 100 с лишних метров, вокруг водородной ячейки, обнаружившей прорыв в мембране. «Немножко рискованно, правда?» – спросил Алек, глядя в направлении ее взгляда. Она молча кивнула, опасаясь, что одно неверное слово может все погубить. Алек что-то вынул из внутреннего кармана, и сердце Дерин замерло при виде кожаного фультриальщика, того самого, с папским эдиктом внутри. На какую-то нелепую, блаженную секунду она забыла, что Алек – наследный принц, будущий император, а она так, просто грязь. «Хитро», – сказал Боврель. «Еще бы», – Дерин, отстранившись, потупила взгляд. «Мне-то грамотку о присвоении монаршеского титула никто не пришлет. И принцесса из меня никакая, даже если бы сам папа Рипский сшил мне платье. Да, только диву даешься». Алек задумчиво посмотрел на футлярчик. «Да нет, все как раз очень просто». От захлестнувшей надежды у Дерин бешено заколотилось сердце, а ладони сжались в кулаки. «Ты хочешь сказать, мы сможем держать это все в секрете?» «Ну да, конечно, придется как-то прятаться. Я же как-никак таскаю брюки. А изворачиваться ты нынче, надо сказать, стал искуснее». «Нет, я не об этом». Она оторопело глянула на Алика. Опять у него этот упертый, твердый взгляд. «А что тогда?» «Кое-какие секреты, понятно. Нам придется до поры держать при себе. И эта маскировка может тебе понадобиться, пока мир не дорастет до тебя. А вот в этом», — Алекс вздохнул, — «мне пользы нет». И с этими словами принц Александр Гогенбургский с размаху метнул фуртрячек со свитком через правый борт. Блеснула на свету дорогая кожа, и океанский бриз, подхватив его, понес в сторону кормы. Крутясь в воздухе, футлярчик словно нехотя отдалялся от корабля, постепенно отставая на лету. Сверху было видно, как он с ярким всплеском врезался в воду. «Метеорно!» – задорно взвизгнул Боврель. А Дерин все не могла отвести взгляд от темной реки. «В этом письме было все твое будущее, дурачина ты, принц!» «В нем было мое прошлое. Этого мира я лишился в ту ночь, когда не стало моих родителей». Он снова подошел к ней. «Но я нашел тебя, Дерин. Может, мне и не было предначертано закончить войну, но зато я повстречал тебя. А это и был знак судьбы. Я это знаю. Ты спасла меня от бессмыслицы того будущего, которое мне светило». «Мы спасаем друг друга», – прошептала Дерин. «Только через это все и происходит». Оглянувшись мимолетом на группу такелажников, она опять слилась в поцелуе с Аликом. На этот раз упоительно длительном, глубоком, со сплетением объятий. Стойкий встречный ветер создавал ощущение, что корабль летит вперед, в какую-то новую, неизведанную, но несомненно чудесную даль, а на борту их только трое. Эта мысль словно привела Дерин с чувства. «Алик, но чем ты, черт возьми, думаешь заниматься?» «Думаю, надо будет подыскать приличную работу». Он со вздохом поглядел вниз на реку. «Золото у меня кончилось, а в экипаж, скорее всего, не возьмут». «Императоры, персоны на редкость помпезные и никчемные», – брякнул Боврель. Олег возмущенно уставился на него, а Дерин лукаво улыбнулась. «А знаешь, не волнуйся», – сказала она. «Я ведь сама собираюсь с Левиафана уходить». «Да ты что? Ты с Левиафана? Ну это же абсурд!» «Не скажи. Тут оказалось, у ученой леди есть для меня работенка. И думается мне, как бы не для нас обоих».